4. Если Бог не утоляет своего гнева, наказывая нас различными бедствиями и скорбями, то Он, милосердный Отец, поступает с нами так, как поступают благоразумные родители со своими детьми. Они наказывают детей розгой и, ударивши несколько раз, спрашивают, будешь ли еще не слушать меня и проказничать. Если строптивое дитя молчит, опять бьют, приговаривая, будь покорен, добр, и продолжают это до тех пор, пока сын одумается и с истинным раскаянием даст обещание исправиться. Тогда отец говорит, смотри же, помни это и не повторяй своего упорства. Так и Бог наказывает нас и по временам спрашивает, желаешь ли во всем следовать моей воле и надеяться на одного меня? И как это часто бывает, мы или ожесточенно молчим, или отвечаем на вопрос нерешительно, уклончиво. Потому Бог не прекращает часто посылать на нас различные бичи для нашего вразумления и ожидает искреннего от нас ответа «Хочу, Отче мой, хочу во всем последовать Твоей воле. Скажи, что повелишь мне делать». Один красноречивый учитель прекрасно охарактеризовал означенный вопрос «Господи, что повелишь мне делать?», говоря «О, слово краткое, но полное, но живое, но действующее, достойное всякого принятия!» Как немного находится таких самоотверженных людей, которые и самое сердце свое отдали Богу, говоря «Хочу, чего Бог хочет, а не я», ежечасно повторяя «Господи, что повелишь мне делать?». Беда нынешнего века — мы больше встречаем слепых, упоминаемых в Евангелии, чем новообратившихся ко Христу апостолов, подобных святому Павлу, спрашивавшему с трепетом у Господа, «Господи, что повелишь мне делать?». Когда евангельский слепой умолял Спасителя, говоря, «Сын Давидов, помилуй меня», Господь сказал ему, «Чего ты хочешь от меня? Как велико милосердие Твое, Господи! Как велика благость Твоя! Так ли Господь вопрошает раба, чтобы исполнить его волю? Действительно, тот слеп, который не рассудил, не ужаснулся и не сказал с величайшим смирением, «Нет, Господи, я не достоин такого вопрошения. Приличнее мне сказать Господу моему, Господи, что повелишь мне делать, ибо не моя воля должна быть исполнена Тобой, но Твоя воля да будет мне непременным законом, да последую ей». «Господи, что повелишь мне делать?» Такое упование на Бога, о котором мы беседовали здесь, не может пребывать в нас постоянным и неизменным, если мы не утвердим его своим долготерпением и покорностью воле Божией по навыку. В притворе храма Соломонова находились два столба. Один из них назывался Иоахин на правой стороне, а другой — Воаз на левой стороне. Эти столбы символизировали долготерпение и постоянство. Этими-то столпами должно быть утверждено упование наше на Бога. Безмерную печаль поглощает долготерпение. Постоянство же ничто, определяемое временем, не кажется продолжительным. Приближающий же себя к Богу упованием, яко гора Сион, не подвижется в век».